Глава 23. Интерлюдия. Отнеси эту записку главному казначею. И пусть даже не смеет сбивать указанную мной цену, приказал принц Михаил, гвардейцу, передавая ему записку на том самом белом листе пергамента, который купец Дорби называл бумагой. Тонкая пишущая палочка, выданная тем же торговцем, впечатлила принца не меньше самой бумаги. Видя интерес младшего сына императора к карандашу, лорд Дэвид сказал: «Ваше высочество, если хотите, можете оставить карандаш себе. Правда, это экспериментальный образец. Госпожа Акеми обещала доработать, и тогда карандаши тоже поступят в продажу». «А что именно ваша госпожа хочет в нем доработать?» Задумчиво глядя на так заинтересовавший его предмет, уточнил Михаил Дука-младший. «Госпожа хочет сделать корпус, то есть внешнюю защитную оболочку, тоньше, изящнее. Сейчас она слишком толстая, хотя мне и так нравится». «А из чего состоит вот эта внутренняя часть?» Молодой человек чуть ли не обнюхал вещицу. После присел на стол и, взяв еще один лист, стал проводить опыты, то сильнее нажимая на грифель, то едва-едва, в зависимости от силы давления, линии получались или тоньше, или жирнее. «Спросите у вашей госпожи Акеми, готова ли она продать технологию производства и рецепт?» Наигравшись, добавил он в конце. Карандаш отправился во внутренний карман камзола, а принц поднялся, собираясь выйти из купеческой палатки. Двигаясь в окружении своей охраны, он вышел из душного шумного рынка, вскочил на любимого скакуна и направился к восточным вратам, на выход из Константинополиса. Несмотря на белоснежные здания и приемлемую чистоту на улицах города, Михаила неимоверно раздражало все вокруг. Даже жара внутри столицы казалась противной и вязкой, какой-то липкой. Быстро выбраться за высокие защитные стены, опоясывавшие Константинополис, все равно не вышло. Слишком много горожан, груженных телег, экипажей, просто всадников. Все это тормозило продвижение императорских гвардейцев, хотя встречный люд, непрестанно кланяясь, старался как можно быстрее уступить дорогу. Через час Михаил все-таки вырвался на свободу. Даже дышать стало легче. Солнце неуклонно двигалось к самой своей наивысшей точке, обещая невыносимо жаркий день. «Ускоримся», — приказал младший принц и подстегнул коня, отправляя его в галоп. Мимо летели роскошные фруктовые сады, ухоженные леса и облагороженные природные озера. Ветер свистел в ушах, овивая тело теплым воздухом и немного охлаждая. Домчаться до императорской резиденции вышло очень скоро. Ворота открыл высокий привратник, и кавалькада ворвалась на внутреннюю территорию. Спешившись одним выверенным движением, принц кинул поводья расторопному конюху и, перепрыгивая через две ступени, быстро поднялся к входной двери, которую уже открыли почтительно склонившиеся слуги. «Альфред, где его высочество Константин?» «Доброе утро, ваше высочество. Его высочество Константин недавно спустился к себе в кабинет». «Подай мне легкий завтрак, будь добр», — кинул на ходу Михаил Дука-младший. «В кабинет». Без стука Михаил ворвался к старшему брату. Константин как раз разбирал какие-то срочные депеши. Его темные брови сошлись на переносице. Принц хмурился, ему не нравились донесения шпионов. «Что не так?» «Конийский султанат резко возжелал откусить от наших территорий изрядный шмат. но пока непонятно, когда ожидать нападения на город Никею, поскольку именно он граничит с их землями. Что думаешь делать? Тут же нахмурился Михаил. Пойдешь на опережение и нападешь первым? Нет, покачал головой наследник Византийского престола. Это будет самоубийственное решение. Мы еще не оправились после столкновения с Великой Влахией. Будем вести переговоры, юлить, заговаривать зубы. Возможно, отдадим в жены сестренку. Анне всего 10 лет. Если прижмет, придется. Константин был хмур, но ради худого мира был готов и на такой шаг. А что отец? Он еще не читал донесения. Сейчас разберу остальные бумаги и отправлюсь назад во дворец. Мой отдых, не успев начаться, закончился. Как будто ты умеешь отдыхать, хмыкнул Михаил. А смотри, что я тебе привез. И положил на стол несколько сложенных листов бумаги и карандаш. Что это? Отодвинув корреспонденцию, Константин пододвинул к себе поближе странные предметы. «Это пергамент, только высочайшей выработки. Я никогда не видел ничего подобного. Посмотри, какая однородная поверхность. Ни шероховатостей, ни разницы в оттенках. Просто белое полотно. Не рыхлое, а плотное. А вот это называется карандаш». Чем-то похоже на уголек, коим пользуются художники на торговой площади. Но он так не мажет, и писать им гораздо легче и быстрее, нежели пером. Я собираюсь подробнее изучить карандаш. Хочу понять, из чего он сделан. Надеюсь, получится вывести рецепт. Тем более, мой учитель тоже скоро прибудет. Вот вместе и займемся. «Какие занимательные вещи ты мне привез?» пробормотал Константин и принялся выводить карандашом на белоснежной бумаге. Интересно, угольком действительно так никогда не получится. И, что примечательно, практически не мажет. Он специально потер пальцем написанное слово, и оно осталось почти в прежнем виде. «А что там с твоей невестой?» Глядя, как развлекается брат, спросил Михаил. «Никак», — поморщился Константин, поднимая голову. «Исчезла, испарилась. Герцог Амальский отписал, что сожалеет и предлагает свою младшую дочь от второго брака в качестве невесты. Мы с отцом взяли паузу, хотим подумать. Союз с Франкией выгоден, как ни посмотри». Но это должна была быть именно ее высочество Екатерина Мария Лотарингская. Ее род древний и сильный. В общем, у меня есть немного времени на размышления. Может, даже пара лет, а там посмотрим. Даже если ее высочество Екатерина отыщется, то взять ее в жены будет не камильфо. Ты же понимаешь это? Мало ли, с кем она была, жила. «Посмотрим», — нахмурился наследник. Отчего-то слова младшего брата ему пришлись сильно не по душе. «Может, все в рамках приличия, не наговаривай». Михаил лишь покачал головой, таким образом выражая свое неудовольствие и сомнение. «Изучи этот карандаш и сей новый вид пергамента», продолжал говорить Константин, глядя на бумагу на просвет. «Если получится, создай нечто подобное». «С первым больших сложностей не вижу, а вот с бумагой...» Юный принц потер гладкий подбородок. «У меня даже предположений нет, из чего она сделана. Все же попытка не пытка, так ведь?» «Да, конечно», согласился со старшим братом юноша. Тут в дверь постучали, и внутрь вошел Альфред, неся в руках тонкий серебряный поднос, заставленный тарелками. Дурманящий аромат горячей еды тут же вызвал урчание в пустом желудке, и Михаил переместился за столик у окна, куда верный слуга уже сгрузил свою поклажу. «Присоединишься?» — поинтересовался младший у старшего. «Я на нас двоих приказал принести». «Да, погоди немного». «Ну уж нет, ждать я не намерен. Или мой живот сам себя переварит?» Усмехнувшись, Михаил Дука приступил к трапезе, а через некоторое время к нему присоединился и Константин. Первый голод утоляли в полной тишине, после чего, чуть успокоившись, ненаследный принц спросил: «Как поживает твоя Роксана?» «Я устал», — промокнув губы белоснежным полотенцем, равнодушно ответил Константин. «Она требует и требует». «О как! Драгоценностей, бесценных заморских масел! Что еще любят такие прелестницы, как она?» Хитро прищурившись, уточнил Михаил. На самом деле ему были неинтересны амурные дела брата, но вот так чуть его позлить ему всегда нравилось. «Моего внимания!» — недовольно фыркнул наследник престола. «Вот думаю, что пришло время с ней расстаться. Я устал». И совсем по-мальчишески взлохматил свои густые темные волосы.